Глава 33. Сестра, видя мое настроение, сразу начала с оправданий. «Предотвращая твои возмущения, я вспомнила свое прошлое как раз тот день, когда ты поселилась в доме Войтенко. Злилась и ругалась на себя, что не успела прийти вовремя и предупредить, а потом просто наблюдала, потому что мы...» Она умолкла, но уверенно продолжил Сергей Евгеньевич. «Рита хоть и рассказала мне, кто был причастен к их аварии, но у нее не было доказательств. Давние разговоры с угрозами и звонок в тот ужасный день — этого мало. Прийти с этим в полицию и обвинить человека — глупо. Поэтому мы наблюдали. Поверь, Лина, ни я, ни уж точно твоя сестра не допустили бы, чтобы та женщина навредила еще и тебе». «Но получается, даже с тем, что услышала я, у нас все еще нет доказательств». Я приуныла. «Мои слова против ее». «Да и не своими руками Оксана устроила аварию. Сможем ли мы хоть что-то доказать?» «Стыдно признаваться, но у меня впервые за столько лет были надежды на мужика». Рита закатила глаза и цокнула языком. «Запомни, Лина, всегда нужно полагаться только на себя». «Ты надеялась на Влада, да?» Спросила с трепетом, а сестра злобно ухмыльнулась. «Серьезно, Войтенко! Лина, сними с себя розовые очки!» «Я про его помощника. Но, как ты слышала, он нам тоже не поверил». «Алексей...» В моем голосе не проскользнуло удивление, скорее замешательство. «У мужика хорошо развита интуиция, и он не из простой семьи, как оказалось. Там все с погонами, так что я реально вдруг раскисла на мгновение. Обманулась его сладкими речами. Зря». «Откуда она все это узнала?» «Что-то осталось недосказанным, но я не стала уточнять. И без того уже пухла голова. Слишком много всего навалилось за последнее время. Сергей оставил нас и уехал по делам. Мы же с Ритой проболтали до поздней ночи. Больше не осталось тайн. Она честно признала, что подсыпала Войтенко в алкоголь-наркотик. Планировала просто отвезти его в номер и снять видео для шантажа, но ее план провалился. Потому что Влад все еще оставался в сознании и даже был готов к ночи любви. Ну и Рита решила не отказывать себе в удовольствии. Ребенка она, правда, не планировала, но оставила, как оказалось, совсем не из-за меня. А с надеждой, что после родов получит еще больше денег, и тогда мы бы, наконец, вылезли из нищеты. Как бы я ни пыталась образумить сестру, она отвергла все мои доводы и поделилась вдруг тем, что прятала глубоко в себе долгие годы. Я долго и тщательно ограждала тебя от грязи в нашей вонючей квартире. Я же тебе, помнишь, сказала, что папаша нас бросил. На самом же деле придурок однажды напился до такого состояния, что сам по дурости отнял у себя жизнь. Вышел в окно седьмого этажа из-за белки. Наша не стала после этого лучше, но хотя было капельку проще. И мать вечно страдала, болела, поэтому финансовая часть легла на мои плечи. И уж чего я точно не хотела в будущем, так это нищеты и детей. А Войтенко как раз мог дать дочери все, что бы та ни попросила. Так почему мой поступок кажется тебе отвратительным? Не в мусорный же бак я ее планировала выбросить? Как ни странно, но не отец из всего рассказа сестры взволновал меня в первую очередь. О нем я вообще не думала, так как совсем не помнила. Скажи честно, это ты позвонила в опеку, чтобы у меня забрали Алису? Тяжело было спрашивать, но я хотела знать правду, даже если бы это было болезненно. Рита отрицательно качнула головой. На тот момент я все еще считала себя Машей Коваленко. Да и зачем мне так поступать? Это твой Юрка, я уверена. Он мне много раз выкатывал претензию, чтобы не портила вам жизнь своим ребенком. А я слала его далеко и надолго. Тебе не говорила. Ну, смысл? В целом, его можно было понять. Кому захочется растить чужого ребенка? А у меня не нашлось слов. Я просто оцепенела. Ничего, кроме злости к нему, уже давно не осталось. Но я однозначно хотела высказать ему в лицо претензию. Ведь все это время у меня и в мыслях не было, будто он предатель. Я винила соседей, Влада, да кого угодно, только не его. Глупая. Но Лина... Рита замялась и отвела от меня взгляд. «Вернуть девочку будет непросто. Да, Сергей богат, и он нам поможет, но мне придется вернуть свое имя. Это долго и муторно. И потом. Войтенко с его помощником сделают буквально все, чтобы очернить меня в суде и окончательно лишить материнских прав на Алису. Я хоть и кичилась перед ним уверенностью, но давай будем реалистками. Это дело провальное, и мне кажется, что он костьми ляжет, но дочь просто так не отдаст. Лучше сосредоточиться на беременности, а дальше посмотрим. Нам главное, чтобы та сучка не добралась до тебя. У нее явно не все дома. Она помешалась на Войтенко, и любую, кто встанет на пути, прихлопнет. Так что же, она останется безнаказанной? Во мне вспыхнула злость. На Влада, на Алексея и только в малой степени на саму блондинку. С ней все и так ясно, но мужчины могли бы хоть капельку усомниться. Знаешь, что я подумала? Сестра нахмурилась, но договорила. Рискованно, но я могла бы встретиться с той бабой и вытянуть из нее правду. Записать признание на диктофон и бросить потом запись, как оплеуху, в лицо Войтенко. «Не надо!» — ужаснулась, переживая за сестру. «Ну, я понимала, что Рита себя в обиду не даст. Но эта блондинка слишком хитра, слишком опасна. Я этот план вынашивала уже очень долго. Видишь ли, Маша оказалась в машине случайно, и мне до сих пор кажется, что я виновата в ее смерти. Сергей ни разу не винил меня, но чувство вины грызет по сей день. Мы с ней познакомились случайно на заправке. Она бросила там тачку и громко ругалась с отцом по телефону, потому что он заблокировал все ее карты. Не было денег на бензин, и тогда я сказала ей, «Прыгай к нам, все равно по пути». Ее укачало в дороге, поэтому мы поменялись местами. У меня на руках была ее сумочка, а моя с документами осталась впереди. Я лишь забрала с собой телефон, и за минуту до трагедии мне позвонила та блондинистая зараза и произнесла лишь «Катись в ад, стерва!». Я не сразу поняла, в чем дело, но уже и так ничего нельзя было сделать. В момент, когда на нас вылетел грузовик, Маша прокричала: «Если выживешь, скажи моему отцу, что я люблю его». «Лин, даже не ради себя или тебя я должна проучить стерву. Да и водителя жалко. Но у него, как мы выяснили с Сергеем, не было родственников». Слушая ее, у меня мороз прошел по коже, и желание наказать нахалку уже звенело внутри миллионом колокольчиков. Но реально, насколько безопасно отпускать Риту к сумасшедшей женщине? «Не ходи к ней одна», — попросила, на что сестра улыбнулась мне. «О себе побеспокойся. Я за себя сумею постоять. Все равно она уже знает, что я жива, нет смысла больше прятаться». Боже, если бы в то время я хоть на секунду поверила в ее угрозы, всего этого можно было бы избежать. Рита говорила уверенно, и в глазах плескалась жажда мести, но меня все равно не покидало дурное предчувствие. Несколько дней Рита оставалась дома, и мне думалось, что она отступила от своего плана. Но на следующее утро, услышав от Сергея Евгеньевича, что Рита давно ушла по делам, мое предчувствие заорало сиреной. «Куда она пошла, вы в курсе?» Он, видя мое замешательство, нахмурился. «Нет, но я установила на телефон программу, могу выяснить». «Разве хотела я знать тот момент, зачем мужчине следить за Ритой?» «Наверное, мера предосторожности. Но порадовало, что у нас есть ее местоположение». Как только мужчина назвал адрес, я не сомневалась ни секунды. «Нам нужно срочно туда!» Спешно объяснила, откуда во мне взялась паника. Тогда Сергей Евгеньевич не медлил больше. А по пути все сыпал бережными проклятиями. «Вот дурная! Просил же не лезть! На кой поперлась?» «Ради справедливости!» Горько выпалила я и от обреченности написала Владу с нового номера. «Если твоя дорогая Оксана снова навредит моей сестре, я тебя никогда не прощу». Не понимала, не осознавала, что творю. Я просто... тоже хотела справедливости. Хотела поставить точку в истории под названием Оксана. Влад ответил буквально через минуту. «Что ты имеешь в виду? Где ты? Давай поговорим». Ну и я от злости, что плескалась ядом внутри, отправила ему геолокацию Риты. «Все правильно. Настало время поставить точку. Будем мы с ним вместе или нет, но Оксана должна, наконец, понести наказание. Ну или хотя бы Войтенко должен понять, кого он защищал все это время». Мы прибыли по адресу, и я сразу увидела две фигуры вдалеке. Поэтому выскочила из машины раньше, чем Сергей Евгеньевич успел ее полностью остановить. Сердце бешено колотилось, а в груди горел огонь ярости и страха. Передо мной открылась жуткая картина. Оксана с перекошенным от злости лицом схватила Риту за плечи, явно собираясь тряхнуть или ударить. Голос звенел от гнева. «Ты думаешь, что можешь разрушить мою жизнь? Ты никто, слышишь? Никто!» Рита не дрогнула. На ее лице было лишь презрение, а также капелька насмешки. «Как раз наоборот. Теперь ты никто. И это не я разрушила твою жизнь, а ты сама». «Тварь!» — взвизгнула Оксана и вскинула руку для удара. «Нет!» — в отчаянии крикнула я, бросаясь вперед. Но в тот же миг кто-то схватил меня за запястье и резко дернул назад. «Не лезь!» — резко, но твердо сказал Влад. Я обернулась и в его глазах увидела столько напряжения, что осеклась. «Как? Почему он появился раньше нас с Сергеем Евгеньевичем? Это невозможно!» Но Влад упорно тянул меня к себе, а я обернулась к сестре. Рита успела увернуться от удара, однако это не спасло ее. Оксана в следующее мгновение толкнула так сильно, что сестра споткнулась и рухнула на землю. Все во мне звенело и взрывалось, будто петарды в замкнутом пространстве. Я вырвалась из схватки Влада и уже собиралась рвануть к Оксане, но сильные руки снова остановили меня. На этот раз Войтенко жал крепче, тесно прижимая к себе.